Глава 29. Пока Ланкастер помчалась предупреждать коллег о новых открытиях, Деккер вернулся в проход и спустился по лестнице. Итак, если стрелок не вернулся через убежище в столовую, ушел оттуда и не вышел через переднюю или заднюю дверь, где его наверняка заметили бы, то куда же он делся? Школу, включая неиспользуемые верхние этажи, обыскали и ничего не нашли. Разумеется, полиция не знала об этом проходе, поэтому его никто не обыскивал. Но этот парень не сидит внизу. Он спустился из кладовки по лестнице и ушел. Куда? Деккер еще раз осмотрел это место. Но почему всюду пыль есть, а здесь ее нет? Кто-то ее стер? Если так, то зачем? Ему пришла в голову по меньшей мере одна причина. Кто-то что-то говорил ему. И совсем недавно. Бет Уотсон. Она упаковывала вещи, собираясь уйти от мужа. Дед ее мужа рассказывал ей о проходе, но она упомянула еще какие-то слова Саймона. Он его не строил, только что-то пристраивал. Деккер подошел к правой стене и посветил на нее под разными углами. Ничего. Он подошел к левой. А вот тут что-то есть. Небольшой шов в месте, где стена примыкает к лестнице. Амос засунул пальцы в щель и потянул. И стена открылась, плавно и беззвучно повернувшись на петлях, совсем как фальшивая стенка в столовой. Ею недавно пользовались. Деккер вгляделся в длинный темный коридор. Воздух здесь был таким же спертым и затхлым, но не слишком, а значит, откуда-то как-то просачивался свежий воздух. Амос пошел по коридору, освещая фонариком грязный бетонный пол. Здесь были следы, снова 43-й размер или около того. Деккер сделал несколько снимков камерой своего мобильника. Он остановился, когда увидел дверь. У двери, прислоненные к стене, стояли листы фанеры с торчащими гвоздями, как в столовой. Ими заделали этот конец прохода, но кто-то их снял. Стрелок. Деккер достал пистолет, коснулся двери и легонько открыл ее. Потом посветил вперед. Он слышал, как капает вода, как шуршат крысы и как бьется его сердце. Деккер был храбрым человеком, поскольку ты не пойдешь работать в полицию, если не будешь храбрее среднего. Но он боялся, поскольку ты не сможешь работать в полиции, по крайней мере, достаточно долго, без разумного осознания собственной смертности. Амос двинулся вперед. Через 100 футов пол приподнялся. Потом Деккер добрался до лестницы и взошел по ступенькам, стараясь держаться как можно тише. Наверху была еще одна дверь, заперта. Он попробовал отмычки. Не сработало. Амос попробовал плечо и 350 фунтов живого веса. А вот это сработало. Деккер вошел в полутьму и осмотрелся. Помещение, в которое он попал, было большим с высоко расположенными окнами. Пахло маслом и смазкой. А когда Амос присмотрелся, то увидел разбросанные повсюду остовы транспортных средств. Старые брошенные армейские машины. Он стоял в одном из зданий давно закрытой военной базы «Макдоналд». Проход, соединяющий школу с военной базой? Но чем дольше он об этом думал, тем больше видел смысла. У многих детей, которые в те годы ходили в Мэнсфилд, были родители, работавшие на базе. Что может быть лучше для детей в случае опасности, чем укрытое бомбоубежище под школой или военная база с родителями? А может, убежище было выстроено в расчете на детей и персонал базы? В любом случае, о нем давно забыли. И, скорее всего, никогда не использовали. Но тут он поправился. Его использовали недавно, так что о нем не забыли. Стрелок ушел здесь. Сейчас Деккер был в этом уверен. База слишком велика для поисков и уже много лет заброшена. И никаких свидетелей. Здесь все разваливается, а периметр окружает только сетчатый забор, заросший кустами и вьюнком. Отсюда легко уйти незамеченным. Деккер посветил вокруг и увидел валявшиеся на полу пустые пивные банки и бутылки из-под спиртного, презервативы и груды окурков. Это место кошмар для экспертов. Тут можно собрать сотни образцов ДНК, в основном от скучающих подростков, которые ищут секс, выпивку, никотин, луч света натолкнулся на выброшенный шприц и резиновый жгут. Или что-то покрепче. Но вряд ли кто-то из них знал о проходе, соединяющем базу и школу. Даже если они исследовали это место, то столкнулись бы с запертой дверью. А если б справились с ней, то уперлись бы в голую стену. Конец исследований. К тому же это летний притончик, а сейчас почти зима, неотапливаемое помещение замерзает. Поэтому, когда стрелок планировал свою бойню, он не беспокоился, что может вломиться в толпу пьющих и трахающихся подростков. Деккер обошел помещение, но ничего и никого не нашел. Он достал телефон и набрал номер Уотсонов. Ответил Джордж. «Интересно», — подумал Деккер, — «ушла ли уже Бет?» «Алло, кто это?» Уотсон не глотал слова. Возможно, он уже отоспался. «Мистер Уотсон, это опять детектив Деккер». «Что вам нужно?» — с явным раздражением спросил мужчина. «Один короткий вопрос. Часто ли Дебби оставалась после уроков в школе или приходила туда до начала занятий?» «Откуда вы это знаете и какого черта вы так много знаете о моей семье?» «Просто предположение, но я детектив, и это моя работа. А ваша жена упоминала, что проводит дома больше времени, чем Дебби. Поэтому я предположил, что она чем-то занималась после школы. Так чем именно она занималась?» «Она была членом нескольких клубов. У них были встречи. Иногда поздно заканчивались. Она редко приходила домой до темноты. А что это важно?» «Возможно. Спасибо». Деккер отключился. Он знал, что Дебби Уотсон не посещала клубные встречи. Она перепихивалась со своим Джизусом в их персональной комнате. Следом Амос позвонил Ланкастер и рассказал о своих находках. Потом убрал телефон, сел на бидон для смазки и, закрыв глаза, стал ждать. Он полагал, что долго ждать не придется. Он оставил дверь в стене открытой. Наконец Деккер услышал приближающиеся шаги. Шаги одного человека заставили бы его открыть глаза. Но людей было много, так что он не беспокоился. Убийца приходил один, не с армией. Когда Деккер открыл глаза, перед ним стоял специальный агент Богарт. «Еще одно обоснованное умозаключение?» – спросил мужчина. «Еще одно обоснованное умозаключение», – ответил Амос. За спиной у Богарта маячила группа агентов ФБР и сотрудников полиции Берлингтона. Ланкастер вышла вперед. «Я позвонила Маку, он едет», – отчиталась она, и Деккер медленно кивнул. «Как вы это вычислили?» – спросил Богарт. Амос выдал ему двухминутную версию своих рассуждений. «Если бы вы сообщили нам о своей встрече с Бет Уотсон, мы могли бы вам помочь», — отметил Богарт. «Мы могли бы попасть сюда раньше». «Могли бы», — согласился Деккер. Богарт распорядился обыскать помещение и периметр, потом поднял старую деревянную скамью и уселся рядом с Деккером. Ланкастер болталась рядом. «Итак, стрелок подружился с Дебби Уотсон, узнал об этом проходе, связанном со школой, и ушел через него», – подытожил специальный агент. «Он и вошел здесь, и ушел. Благодаря этому проходу он мог появляться и исчезать, когда пожелает. Он соблазнил ее, он взрослый мужчина, а она впечатлительный подросток, у которого в семье не все ладно. Должно быть, они часто встречались здесь, о чем больше никто не знал». Должно быть, она чувствовала себя особенной, исключительной, вплоть до той минуты, когда он разрядил ей в лицо дробовик. «Мы свяжемся с армией и получим все их документы по этой базе». «Ага, удачи вам». «Меня удивляет, что об этом проходе никто не знал», — заметил Богарт, — «за исключением Уотсонов». «Ну, он был построен в 46-м или около того, все эти люди давно умерли». Вряд ли они рассказывали об этом детям, наверное, о нем знала только школьная администрация. Возможно, им никогда не пользовались. Возможно, они даже не проводили учений, не знаю. Но даже если проводили, те школьники сейчас стали намного старше. Они могли все позабыть. Но вы сказали, Саймон Уотсон пристроил этот проход. Он начал работать на Макдоналде в конце 60-х, и спустя какое-то время они выстроили этот проход. Но когда базу закрыли, все ушли. Многих людей, которые здесь служили, вероятно, перевели в другие места. «Даже если здесь и остался народ, который знал о проходе», – встряла Ланкастер, – «вряд ли они допускают, что убийца воспользовался им. Они считают, что проход все это время был заделан. Люди думают, убийца вошел, пробежал по школе и удрал». Богарт кивнул. Ему было намного легче зайти в школу с этого конца, в смысле со стороны военной базы. Однако он, по-видимому, был в столовой и пересек школу тем путем. Почему? «Я не знаю», — ответил Деккер. «Мы думали, что это, возможно, дало ему время прорезать панель, которой была заделана дверь в столовой. Но теперь, когда я вижу, что он неоднократно входил и выходил отсюда, становится понятно, что он мог разобраться с дверью в любой момент. И ему не нужно было дожидаться ночи перед запланированным нападением, в случае, если что-то сорвется». Он помолчал. «Поэтому вот вам итог. Я не знаю». «Я думал, у вас есть все ответы». «Значит, вы думали неверно». Богарт задумчиво рассматривал его. «Вы действительно ничего не забываете, так?» Деккер не смотрел на него. ФБРовец наклонился поближе и сказал совсем тихо, чтобы слышал только Амос. «Что вами движет, Деккер? Что в вашей голове дает вам возможность делать то, что вы делаете?» Он никак не показал, что услышал это замечание. «Вы всегда так отключаетесь, когда люди пытаются поговорить с вами?» – спросил Богарт. «У меня плохие навыки социального общения», – ответил Деккер. «Я уже вам говорил». «Но вы можете одновременно ходить и жевать резинку. Значит, если у вас есть какие-то особые умственные способности, они не влияют на вашу возможность взаимодействовать с окружающим миром». Теперь Амос посмотрел на него. «Почему вы это говорите?» «У моего старшего брата некая форма аутизма», – сказал Богарт. «Гениален в своей области. Абсолютно невежественен в общении с другим человеком. Не в состоянии поддерживать разговор дольше 2-3 слов. При этом он считается высокофункциональным, поскольку может заниматься работой». «Какая у него область?» «Физика. Если быть точным, физика элементарных частиц. Он может целый день толковать о кварках, лептонах и калибровочных бозонах. При этом забывает поесть и не представляет, как заказать билет на самолет или заплатить за электричество». Деккер кивнул. «Понимаю. Правда, вы, кажется, справляетесь нормально». «Все относительно, специальный агент Богарт». «Вы стали таким с рождения?» «Позже», – лаконично ответил Деккер. «Возможно, поэтому я и могу одновременно ходить и жевать резинку», – добавил он напряженным голосом и отвернулся. Богарт кивнул. «Вы не хотите об этом говорить, да?» «А вы бы хотели?» Богарт потер руками бедра. «Нам нужно взять этого парня, и осталась только одна тема, которую мы еще всерьез не обсуждали». Деккер посмотрел на него. «Его дела со мной». Богарт кивнул. «Он отправил вам 2 послания. Одно зашифрованное, второе нет. Он рисковал. Чтобы написать одно из них, ему пришлось вернуться в дом, где он убил вашу семью. Кто-то мог его заметить, и он заходил в дом Дебби, опять-таки рискуя быть замеченным. Любой убийца – рискованный человек по определению, но, как вы сказали, все относительно. Такой убийца может не хотеть оказаться схваченным, поэтому он будет минимизировать риск. Однако желание общаться с вами перевешивает, и это важно, поскольку это заставляет меня считать, что он очень глубоко, очень сильно ощущает связь с вами». Деккер уставился на мужчину. «Вы работали в Куантико? В ОПА?» «На базе корпуса морской пехоты США под Куантико, штат Вирджиния, находится также Академия и лаборатория ФБР». «Да, в отделе поведенческого анализа. Я был тем, кого в кино и по телевизору называют криминальным психологом, и очень неплохо справлялся с этой работой». «В ФБР нет криминальных психологов». «Верно. Формально нас называют аналитиками. Иногда мы оказываемся правы, иногда ошибаемся. Некоторые говорят, что у психологического профилирования недостаточно эмпирических подтверждений. И, возможно, они правы. Но, по правде говоря, мне плевать. Меня заботит только одно – схватить плохих парней, прежде чем они сумеют навредить кому-то еще. И для этого я буду пользоваться любыми инструментами, которые есть в моем распоряжении». Он пристально посмотрел на Деккера. «И я считаю вас одним из таких инструментов». «Что именно это значит?» «Это значит, что я предпочитаю более тесное сотрудничество. Вместе мы сможем прорваться». Деккер посмотрел на Ланкастер, который явно слышал обмен последними репликами. Он встал. «У меня уже есть напарник, но если мы никуда не прорвемся, то дадим вам знать». Он вышел. Ланкастер на секунду замешкалась, потом натянуто улыбнулась Богарту и поспешила за Деккером. Специальный агент Богарт остался сидеть, глядя им вслед.